Глава 9. День клонился к закату, а вокруг меня множились сосульки из заиндевевших цветов. Я научилась чувствовать, как во мне копится сила где-то в районе солнечного сплетения и выплескивается очередной сосулькой. То, что восприняла как действие амулета, было моей собственной магией. Странно, я вообще не чувствовала артефакт-снежинку, словно и не было его. Зачем Кикимора мне его оставила? Ведь даже толком и узнать не успела, что за сила кроется в странной вещице. Доверилась. Растерялась от всей череды этих невозможных с точки зрения нормального человека событий. Я пыталась сосредоточиться, почувствовать амулет, но ответом мне была тишина, словно его никогда и не существовало. Нанотехнологии древности. Я оглянулась кругом. Несмотря на теплую погоду, мои сосульки таять не спешили. Лежали себе сияющими самоцветами, поблескивая ледяными боками. Что делать-то? А ну как не получится, и выгонит меня Цветанов за шей. Пересела чуть дальше, туда, где еще остались живые бутоны. Сорвала один, поднесла его к глазам. Миленький, хороший, ну раскройся. Я уже не старалась повлиять на него своей силой. На ветке громко каркнул ворон. Погрозила надоедливой птице кулаком. Он весь день сидел рядом, точно насмехаясь надо мной. А еще не давало покоя чувство, будто за мной подглядывают. Спиной, каждой жилкой, ощущала на себе чей-то любопытный взор. Бутон в ладони оставался закрытым. Точно по наитию положила руку на прогретую за день траву. «Помоги мне, матушка-землица, если уж тут все такие разумные, верные ты тоже. Поделись своей силой, пожалуйста». Сказано это было просто от отчаяния, но внезапно ладонь заколола, и по руке пошло тепло. Цветок дрогнул, лепестки затрепетали и медленно стали раскрываться. Не верила своим глазам. «Спасибо, матушка-земля!» — погладила по траве с нежностью. «Вот тебе и сказка. Все здесь живое. Чудно». Подскочила на ноги и опрометью бросилась искать Цветану. Волшебница сидела во дворе, беседуя о чем-то с Гороном. «Смотрите!» — подбежала я к ним. «Он распустился!» Волшебница чуть нахмурилась, взяла цветок в руки, сжала в ладонях. «Справилась!» — улыбнулась она после. «Молодец!» Ее ученик приветливо подмигнул. «А ты упрямая! Вон сколько времени прошло, даже на обед не пришла. Так и надо!» Колдунья бросила на него недовольный взгляд. Потом обернулась ко мне. «Завтра на рассвете жду тебя». «А на ужин меня, выходит, не ждут?» Гордость не позволила напрашиваться. Я молча кивнула и пошла к озеру. Желудок давно печально урчал, напоминая о себе. «Странная какая-то эта Цветана. Или так положено питаться раз в день?» Возле озера было тихо и спокойно. Шумел на ветру камыш. Села на берегу, задумавшись обо всем, что случилось. Меня просто закрутило вихрем событий, не дав опомниться. А что я здесь делаю? Зачем учусь? Может, меня завтра снова выкинет в родной мир? Там мама с папой. Неужели никто меня не хватился? В самом деле Марфа заняла мое место, как я ее здесь. До сих пор мной все воспринималось так легко, потому что на самом деле я до конца не могла поверить, что это правда. Что это в самом деле. Ни сон и ни иллюзия. Я так погрузилась в раздумье, что и не заметила, как за коленку меня затрясла Веснушка. «Тая, очнись! Будто заморозили девку!» «А, что?» — встрепенулась, опустив взгляд к зверьку. «Прости, не заметила тебя. Справилась с заданием первым?» «Да, кое-как». «Послушай, ты говорить не можешь? Просто кивай, если я права. Стужайло ваши силы с его дочерью поменял? Ты должна была к Люту отправиться?» Кивок. «Выходит, — задумалась Белка, — прочит он ее в преемнице. Разве возможно такое?» Челюсти отпустила, речь ведь шла не обо мне. «Даже если заемное колдовство сильнее мою сестрицу сделает, достаточно ли этого будет, чтобы место самого Люта занять?» «Тут видишь ли, какое дело?» — зверек дернул хвостом. «Стужала может свои силы дочери передать, кровнице. Если ума девки хватит правильно ими распорядиться, то можно попытаться и в преемнице попасть». Я вспомнила недоброго мужчину, готового на все ради своей цели. «Веснушка, беда тогда будет. Настя вся в отца, да людей ей особо и дела нет. «О чем я речи веду?» — кивнула Белка. «К Люту бы обратиться, за помощью. Но далеко его земли, мне тропы заповедные закрыты. Он хоть и суровый, да умом не обделен. А что же Цветана?» «Она замечательная, только иногда дальше своего носа не видит. Да и побаиваются люто остальные колдуны. Все, кроме Роэна. Коли узнает Цветана, что ты зимняя волшебница, не отправит к Люту, домой вернет. А сама до него не доберешься. Тогда вопрос прежний. Как же быть?» Веснушка развела лапками. «Послушай, если у Цветана есть ты, у других колдунов тоже звери имеются ручные?» «Да и здесь я не одна. Еще лисица есть, только редко она к людям выходит». «А у Люта кто?» «Медведь», — вздрогнула Белка. «Злобный, будто три зимы не спал. Как и колдун. Ворон и филин. Только тут им откуда взяться? Они рядом с хозяином. Не можем мы надолго отлучаться». «И здесь выходит мимо», — вздохнула я. «Между собой волшебники общаются? Зеркала у них есть особые», — кивнула Веснушка. «Только у тебя волшбы не хватит. Да и кто тебе ценную вещь в руки даст? У Цветаны в светелке оно стоит. Чужому туда ход закрыт». «Тебе тоже?» «И мне. С ума сошла у волшебницы красть». «Не красть, а должить на время». «Нет, Тая, и это не выход. Будем дальше думать. Ты не отчаивайся. Получается у тебя волшба весенняя, и то хорошо. Пока сил набирайся, а там и придумаем, как быть». Веснушка ускакала, а я так и осталась сидеть у берега. Идти в избу не хотелось. Вечер окрасил воды озера в пурпур, водоросли точно живые извивались на его глади. Нет-нет, да и показывалась на поверхности макушка любопытной мавки, только озерные девы приближаться побаивались. Наблюдали издалека. Интересно, а они могут доплыть до Люта? Додумать мне не дали. «Тая!» К берегу подошла Мерцана, с большим куском хлеба в одной руке и кружкой в другой. «Держи», — Ружана велела передать. «Говорит, ты и так на заморыша похожа». «Спасибо ей», — улыбнулась я, взяв снеть. «За заморыша отдельно». «Почему не пришла на обед? Мы тебя ждали». Девушка села рядом. Не заметила, как время пролетело. Все пыталась цветок оживить. «Горн сказал, что у тебя получилось?» Мерцана погладила меня по плечу. «Я верю, мы обе сможем выучиться. Не придется домой с позором возвращаться. Еще приданное с собой привезем». «О чем речь?» — прошмакала я с набитым ртом. «Да ты разве не знаешь?» — удивилась девушка. «Кто себя на службе у колдунов хорошо показал и обучение достойно закончил, волшебник дарит сундук с самоцветами или золотом. А поселиться дозволяется там, где захочешь. Все, правда, в свои деревни возвращаются. Там людям помогают. Не каждому ведь в преемниках ходить». «И сколько учатся?» «Ты странная». Мерцана поглядела на меня, точно впервые увидела. «Ничего не знаешь, словно не здешняя. Меня не родной отец воспитывал. Ничего не рассказывал и матери запрещал. Может, слыхала о таком. Стужайла зовут». «Ух, точно, я и запамятовала, что из его дома вас забрали». Девушка даже инстинктивно попыталась отодвинуться. «Тогда понятно». «Вот лично мне ничего не понятно. Может, объяснишь?» Мерцана странно усмехнулась, точно булькнула. «Известный он колдун. У самого Люта учился. Все прочили его в преемнике, да только изгнал его волшебник. Чуть было силы не лишил. И потом он людям лишь за деньги помогал. А ведь сила, она даром, не просто так называется. А потому как даром, то есть просто так дана, ей торговать не годится. Потом только люди заметили, кто к Стужайло за помощью обратится, у того все наперекосяк идет. Точно шиворот на выворот. Перестал к нему народ ходить, даже побаиваться начали». «Вот и дома у нас так», — кивнула ей, — «все боятся. Кроме сестрицы моей, родной его дочери». «Ничего, с Цветаной ты всему обучишься. Не придется в отчий дом возвращаться. А насчет сегодняшнего цветка не переживай. Сила у всех по-разному просыпается». Девушка зевнула и потянулась. «Пошли спать, Тая. Завтра чуть свет у Цветаны быть надо». «Ты иди», — улыбнулась я девушке. «Посижу еще немного. Спокойно здесь, хорошо». «Ну, как знаешь». Пожала та плечами и ушла к избам. Так и потянулись наши будни. С утра занятия, потом помощь по дому, если время было. Мерцана с каждым днем становилась сильнее. Мне же приходилось нелегко. Ледяная волжба моя прорывалась иной раз спонтанно, отчего Цветана недовольно поджимала губы и качала головой, но не гнала от себя, и на том спасибо. Полюбила я по вечерам ходить к озеру. Отдыхала там душой и телом. Вот и сегодня пришла на любимую лужайку, что спускалась к самой воде. На улице стемнело, месяц с тонкими полупрозрачными лучами ласкал гладь водоема, тихо плескалась у берега вода. Где-то завел свою песню сверчок. «Поздорову, девица красная!» Из темноты выступил мужчина в черном. Я даже испугаться не успела, как он оказался рядом со мной. «Одна возле озера. Не боязно?» «А ты кто? Леший, болотник или еще кто?» Я поднялась, отступив ближе к видневшимся избам. «Не бойся меня. Не причиню тебе зла. Колдун я. Такой же ученик, как и ты. Что-то раньше тебя у Цветаны не встречала». «А кто сказал, что я ученик Цветаны?» — рассмеялся он. «Чей же ты?» — еще шаг назад. «Люта». Мужчина не двигался. «Не уходи. Поговорить с тобой хочу». «Зачем это?» «Слыхал краем уха, что волжба у тебя больно странная. Точно и не весенняя вовсе. Даже если так, тебе что с того?» «Помочь хочу». Мужчина сделал шаг из тени деревьев. Теперь удалось разглядеть его получше. Черные, как смоль, длинные волосы спадали ниже плеч, короткая бородка, резкие черты лица, высокий лоб, бледная кожа. Фигура немного субтильная, но это было обманчивое впечатление. Широкие плечи и хорошо развитые мышцы рук говорили о силе незнакомца. «С чего бы тебе мне помогать? И откуда вообще обо мне узнал? Далеко отсюда люд живет. Не мимо же ты проходил». «Птичка на хвосте принесла», — усмехнулся мужчина. «Не тот ли ворон, что каждый день возле нас крутится?» Едва стоило Цветане начать занятие, как на ветке ближайшего дерева появлялась черная птица и смотрела так внимательно, будто все понимала. Давно я приметила нашего странного соседа, даже подманить пыталась. Только ворон каркнул, будто рассмеялся, и был таков. «А ты приметливая», — улыбнулся незнакомец. «Точно наша эта птичка». «Зачем же вы за нами подглядываете? Неужели Люту так интересно, что у Цветаны происходит?» «Не так все». «Шаг ко мне». «Колдуны все владения обозревают. Вдруг кому помощь надобна?» «Темнишь ты что-то?» — покачала я головой. «Цветана тут сама всем заправляет». «Речь ведь не о ней?» — улыбнулся он. «Правду говори», — нахмурилась я. «Или уйду. Ходишь вокруг да около, точно змей». «Добро. Раскусила меня. Вижу, что тебе помощь нужна. Вот и решился подойти». «А тебя и вправду случайно приметил, когда за вороном наблюдал. Можем мы его глазами смотреть, когда надобно». «Кто это мы?» «Я и Люд». «Выходит, ты его преемник?» «Не совсем», — махнул головой незнакомец. «Просто дольше всех у него задержался». «Второгодник, что ли?» «Кто это?» — удивился мужчина. Я поняла, что ляпнула лишнее. «В смысле, плохо учишься?» «Почему?» Брови незнакомца поползли вверх. «Странная ты. Плохо бы волжбу усваивал, так давно дома оказался». Чертыхнулась про себя. «Здесь-то непривычная мне система образования и не родной институт. Устала я, плохо соображаю. Да и спать уже пора». Странная эта встреча меня нервировала, а предложение о помощи и того больше. Не верилась в бескорыстность незнакомца. «Приходи завтра на закате». Мужчина отступил, точно понял мои чувства. «Я ведь и правда могу помочь. Ну или хотя бы попытаюсь». Замешкалась, раздумывая над его предложением. «Если он от Люта, можно попросить Веснушку рассказать о том, что со мной произошло». «Хорошо», — кивнула ему. «Приду». «До завтра». Мужчина отступил глубже в тень и пропал, точно растворился в ночной тьме.